Глава 6. Это был один из редких случаев, когда мне реально хотелось ударить человека, то есть дракона. То есть не важно, важно, что хотелось. И все-таки я удержалась. Смерила спокойно восседавшего в кресле ректора убийственным взглядом и многообещающе сказала: «Значит, нужна? Ну ладно». А про себя добавила: «Потом не жалуйтесь». «Рад, что вы согласились», — без издевки отозвался Стронгхолд. «Ведь даже если бы путь был открыт, вас удержал бы в нашем мире магический договор. И по этому поводу я настоятельно рекомендую вам больше не читать вслух то, чего вы не понимаете». «Спасибо», — процедила я. «Непременно учту». Ректор кивнул и, взяв со стола небольшой серебряный колокольчик, позвонил. А затем сообщил мне: «За вами скоро придут. Так что, если хотите о чем-то спросить, спрашивайте. Но по существу». «Блиц? Что же, хорошо. Чему учит ваша академия?» «Основных дисциплин 7. Трансформация, нумерология, риторика, алхимия, мироописание, астрология, бестиология. Есть еще дополнительные предметы, но они доступны учащимся старших курсов». «Кстати, о курсах. Сколько их? И на каком я буду?» 7. Вы будете на первом». И, предупреждая мое возмущение, Стронгхолд уточнил: «Это не зависит от возраста. Даже если бы в академию пришел 200-летний старец, и он бы начал с первого». Я недоверчиво сузила глаза. «А с какого возраста у вас обычно поступление?» «С 18». 2 года разницы. В школе это было бы серьезно, а здесь? Посмотрим. У вас есть факультеты?» «Нет. Студентов, в принципе, немного, так что все учатся вместе». «Немного? Почему?» Ректор пожал плечами. «Обучение в академии — не дешевое удовольствие. Большинство после 7 лет школы идут в местечковое училище. Или вообще никуда не идет. То есть это заведение для богатеньких Буратино. Всю жизнь мечтала учиться среди мажоров», — саркастично подумала я и задала следующий вопрос. «В вашем мире все драконы?» «В нашем королевстве все драконы», — поправил Стронгхолд. «Но здесь есть свои нюансы, о которых...» В дверь вежливо постучали. «О которых я уже не успею вам рассказать. Входите, Бист». Я обернулась и увидела на пороге кабинета полненькую невысокую даму. Волосы ее ярко-рыжие и явно крашеные, были собраны на макушке в растрепанную дулю. А темно-коричневое платье украшали белый кружевной воротник и манжеты. Это сочетание напомнило мне советскую школьную форму, что вместе с круглым лицом советской же поварихи вызвало невольную улыбку. «Бист, это Асия Стерх, студентка по обмену». Без лишних предисловий представил меня ректор. «Асия, это госпожа Элина Бист, экономка Академии Драмион». «Очень приятно», — вежливо сказала я. «И завхоз. А кем еще можно было бы назвать, если не завхозом?» Немедленно заулыбалась. «Взаимно, моя дорогая». После чего обратилась к начальнику. «Господин Стронгхолд, мы можем идти?» «Церемония посвящения уже скоро, девочке надо хоть немного освоиться». «Разумеется, ступайте». Барственно махнул рукой ректор, и госпожа Бист, сделав книксен, под локоть вывела меня из кабинета. «Сначала спустимся в кладовые», — ворковала она, увлекая меня по коридору. «Подберем тебе на первое время вещи. Комнату для тебя я подготовила в зимнем крыле, подальше от его высочества. Он пожелал себе апартаменты в летнем, а в ближайшие дни я бы не рекомендовала тебе появляться в той части замка». Я приподняла брови, про себя отметив, с какой скоростью разлетелась новость о моей ссоре с принцем. «Он может мне что-то сделать?» «Нет, разумеется. В Академии строго запрещены любые враждебные действия по отношению друг к другу. Но...» — завхоз понизила голос. «Вряд ли принц Алик быстро с этим примирится». «Понятно», — пробормотала я, спускаясь следом за ней по лестнице. «А что за церемония посвящения?» «По сути, это выбор твоего куратора», — расплывчато ответила госпожа Бист. «Не буду портить тебе впечатление. Скоро сама все увидишь». «О, господин Вингейтс, подождите, пожалуйста». За разговором мы успели спуститься в обширный холл на первом этаже башни, откуда под прямым углом разбегались два коридора. В правом из них как раз собирался исчезнуть высокий русоволосый мужчина в сюртуке песочного цвета. Но, услышав оклик, вынужденно остановился. На первый взгляд он показался не намного старше меня. Будь мы в нашем универе, я бы назвала его аспирантом. Однако торопливо приблизившаяся к нему завхоз заговорила с тем же почтением, с каким обращалась к ректору. «Господин Вингейтс, прибыли ящики с ингредиентами, но второй из них немного поврежден, поэтому я не стала подтверждать». «Вы все правильно сделали», — успокоил ее собеседник. «Я попозже спущусь в зал приемки и сам разберусь, что там напортачили перевозчики». «Спасибо». Госпожа Бист выглядела так, словно у нее с души свалился немалых размеров камень. «Кстати, вы еще не знакомы?» Она указала на меня. «Это наша новая студентка Асия Стерх». «Мы знакомы заочно». Под слегка насмешливым золотисто-карим взглядом мне стало откровенно не по себе. «Поскольку мало кто в Академии не знает, что девица из другого мира не просто оказалась белой драконицей, но еще и умудрилась смертельно оскорбить принца Алика». Здесь уже молчать было нельзя, и я холодно сообщила. «Во-первых, ваш принц сам хамло редкостное, а во-вторых, это вы со мной знакомы заочно. Я же о вас не имею ни малейшего представления». Тонкие губы собеседника тронула легкая улыбка. «Антур Вингейтс, ментор алхимии. И нет, Стерх, у тебя не получится поссориться и со мной тоже».